Глава 34. Мы с Ромой медленно прогуливались по парку. Мои ноги приятно обдувал свежий весенний ветер, слегка раздувая легкую юбку. В руках я держала стаканчик с кофе. Был вечер, поэтому желающих прогуляться по весеннему парку было не так уж и мало. Мамы с колясками, компании друзей и просто одиночки, которых привлекла первая в этом году теплая погода. На Роме сегодня нет привычной кожаной куртки. Сегодня он в обычной серой футболке и джинсах. Короткие рукава обнажали его твердые даже на вид бицепсы. Мне хотелось их потрогать, но я пока сдерживала свой порыв. «Ты улыбаешься», — констатировал Рома. Я вопросительно вскинула брови. «Я так и думал, что выбрал правильное место. Для второго свидания, я имею в виду». Внутри у меня потеплело, и я рассмеялась. «Второе свидание». «Подумать только. Сколько времени прошло после первого?» — спросила я риторически. «А событий сколько произошло?» «Это точно. Жизнь непредсказуема». Улыбнулся он и сделал глоток из своего стаканчика. «Я просто решил, что рестораном тебя вряд ли впечатлишь. Но перекусить мы обязательно зайдем просто. Есть что-то особенное в том, чтобы просто погулять по парку». Хотя, насколько я знаю, многие девушки так не считают. Если парень на свидание привел их в парк гулять, то на следующий они не согласятся. «Тебе повезло, что я ничего не смыслю в свиданиях», — ответила я, шутя. «Я тоже», — отозвался Рома. «По правде сказать, я и в отношениях ничего не смыслю, но я рад, что ты здесь со мной, Ника». «Вот он, подходящий момент». «Сейчас самое время прояснить наши отношения. Давай, Ника, спроси у него. Мы встречаемся? Потому что я бы этого хотела. Ром?» «Слушай, я хотела... хотела...» Я спасовала в последний момент. «Хотела извиниться». «За что?» Искренне удивился тот. «За свои подозрения. В тот день, когда ты был в кафе с племянницей, я это не всерьез. Вот». Это была правдой. Я была немного раздражена из-за того, что Рома куда-то уехал по семейным делам и скрыл от меня куда. Позже он, конечно, пояснил, что не хотел рассказывать из-за того, что сильно нервничал перед встречей с братом. Но на тот момент я уже всю голову себе сломала, пытаясь расшифровать это его по семейным делам. И когда я увидела Лизу, слова сами вырвались. Я пожалела почти сразу, подумала, что Рома обидится, но он только рассмеялся. Да и сейчас обиженным совсем не выглядит. Даже вот на свидание меня позвал. «Знаешь, что мне в тебе нравится?» «Ну, помимо очевидного». Он оглядел меня с ног до головы, заставив покраснеть. «Мне нравится твоя искренность. Когда ты решила, что я преступник, то сразу мне об этом сообщила. Подумала, что я женат, и сразу сказала». «Я так не подумала на самом деле, это просто на эмоциях». «Вот». «Мне нравится, что ты всегда открыто выражаешь свои эмоции. Я всегда знаю, что у тебя на уме, и мне это нравится. А что касается доверия, ты научишься мне доверять. Поверь, я поработаю над этим». Его слова отдавали такой уверенностью, что мне даже неловко стало. Рома действительно принимает меня такой, какая я есть, со всеми недостатками и глупостями. «Кто, как не он?» Заслуживает доверия. Он спас моего брата, присматривает за ним, как за своим собственным младшим братишкой. Он благородный и честный. Даже попытался помочь Сабине, той, кто оклеветала его. С собственным братом пошел на примирение. И мне, дурочке, простил все мои глупости и подозрения. Даже не злился на меня никогда по-настоящему. А еще я восхищаюсь тем, как он старается стать лучшей версией самого себя. Как признает свое тяжелое прошлое и хочет исправиться. Рома всегда казался мне красавчиком, но влюбилась я в него не поэтому. Я влюбилась вот в такого Рому, искреннего, настоящего мужчину. «Я иногда бываю дурочкой», — вздохнула я, «но на самом деле я доверяю тебе, правда?» Он остановился, внимательно посмотрел на меня. В его взгляде было что-то такое, отчего я никак не могла оторвать собственный взгляд. «Приятно слышать». Беспечный Рома опять вернулся. «Но больше не называй себя дурочкой, это вовсе не так». Я польщенно улыбнулась. Попыталась вновь отпить из своего стаканчика, но оказалось, что он уже пуст. «Еще кофе», — предложил Рома и кивнул на киоск с согревающим напитком в паре метров впереди. «С удовольствием», — с готовностью кивнула я. «Я самая настоящая кофеманка. Знаю, что не полезно, но в такие дни, как сегодняшний, можно и второй стакан выпить. Ведь сегодня я впервые за долгое время почувствовала, что все начинает налаживаться. Тёма в порядке, Сабина больше не строит нам козни, Игоря припугнул Рома, и он тоже не представляет опасности. Оставалась только одна неразрешенная проблема». Рома поднял эту тему, когда мы купили еще кофе и отошли от киоска неторопливым шагом. «Ника, Тёма смог тебя уговорить? Насчет концерта?» Я страдальчески застонала. «Не порть прогулку», — взмолилась я. «Ну почему нет? Слушай, детка, я слышал, как ты играешь, это великолепно. Ты не можешь свой талант теперь зарыть в землю из-за того случая в детстве». «Я вот совершенно не верила в свой талант. Я играю обычно», — возмутилась я. «Обычно, ясно? А что, если я опозорюсь? Если забуду ноты? Или что-то пойдет не так?» «Ах, вот в чем дело», — кивнул сам себе Рома. «Этого не случится, мы еще успеем все отрепетировать. Ты очень талантливая, Ника. Знаешь, я прошу тебя не только ради Тёмы. Ради него я мог бы позвать того знакомого, который подарил вам пианино. Но я хочу, чтобы выступила ты. Ты заслуживаешь хотя бы раз сыграть для тех, кто очень хочет тебя услышать». «Кто хочет?» «Я хочу». «Но ты уже слышал», — парировала я. «Я хочу услышать, как ты играешь вместе со мной». «Прекрасно. Можем поиграть вдвоем. На сцене для этого выступать не обязательно». «Ника, ты обязана хотя бы раз испытать это чувство. Когда ты на сцене, когда играешь для огромного зала, ты должна попытаться. А что, если это твое? Что, если ты просто погубишь свой талант из-за ерунды, произошедшей в далеком детстве? Я хочу, чтобы ты попробовала». «Я опозорюсь. У меня закончились другие аргументы. Наверняка опозорюсь». «Кажется, ты сказала, что доверяешь мне», — подловил меня Рома. «Ну да». «Тогда доверься мне. Ты не опозоришься. Мы пройдем через это вместе». Я тяжело вздохнула. «Неужели мне придется согласиться?» Но, с другой стороны, я понимала, что Рома прав. Нельзя же вечно таить ту обиду на маму. А ведь я и правда скучаю по пианино. Поняла это тогда, когда играла для Ромы. «Ладно, давай попробуем пару раз сыграть, но пока ничего не обещаю», — заключила я. Рома улыбнулся. В его взгляде читалась гордость. Он притянул меня к себе и сладко поцеловал. Поцелуй чуть горчил из-за того, что он пил американо. И хоть стаканчик в моих руках мешал обнять его, это был один из самых прекрасных поцелуев, от которых ноги дрожат. В каждом поцелуе от Ромы таится обещание, что он всегда будет со мной. Как я могу верить тем глупым словам Сабины, когда меня целуют вот так?